Синицын сделал глубокий вдох. Похоже, внутри Ильи кипела горючая смесь из эмоций, которые он практически не мог в себе удержать. «Прошу прощения, Ваша честь», – вздохнул он. «Тогда, чтобы не быть голословным, скажу лишь один факт. Адвокат Мечников был лишен намеренно. Следовательно, Алексей Александрович имеет полное право высказывать свое мнение, не дожидаясь, когда ему дадут слово. Если же в этом ему будет отказано, мне придется обратиться в главный Санкт-Петербургский суд, чтобы признать все это заседание недействительным. Мы с Ильей почти с самого начала были в хороших отношениях, но я и подумать не мог, что он станет так яростно меня защищать. Уж не знаю, что им управляет. Жажда наживы или дружеские чувства, это уже не важно. Главное, я искренне благодарен ему за помощь. Что ж, господин Синицын, ваше замечание принимается», – кивнул Устинов. «Я позволяю Алексею Александровичу высказываться в свою защиту и в защиту своего дяди. Протестую», – воскликнул унтер-офицер Сапрыкин. «Решение принято и обжалованию не подлежит», – пресек попытку Сапрыкина судья. «Что ж, господин Мечников, вы, кажется, хотели что-то сказать. Я даю вам слово». Устинов явно не верил, что я смогу хоть как-то объяснить свою позицию. Синицын прижал его угрозой доложить в столицу, а для любой организации в маленьком городе это весомая опасность. Я поднялся и неспешно рассказал всю историю от самого начала и до конца. Все это время Сухоруков лишь молча смотрел на меня, но в глазах мужчины не было страха. Кажется, он был уверен, что мне никто не поверит, что у меня нет доказательств. Однако они у меня были. «В кармане моего пиджака находилась записка с угрозой», — сказал я. «Ее изъяли в полицейском участке вместе с кольцом Арсения Георгиевича Кособакова. Записку я получил», — кивнул судья, и сравнил ее с почерком Сухорукова. «Однако ничего общего там не обнаружил. Должно быть, вы сравнивали с почерком из его старых заключений», — подметил я. «Рекомендую заметить, что у Антона Генриховича одна рука. Ему было сложно писать. Я сравнивал с новыми записями, которые он предоставил нам буквально час назад. Сухоруков, левша, и почерк в записке сильно отличается от того, что было предоставлено в записке. Левша, я взглянул на патологоанатома и увидел самодовольный блеск в его глазах. Он все это подстроил. Он написал записку до того, как отрезал себе руку. Сухоруков написал ее правой, чтобы запутать и меня, и следствие. Проклятие, и ведь я уже никак не смогу доказать обратное. Ваша честь», — послышался голос художника Шацкого, — «вынужден к вам обратиться. Я уж думал, что он не появится». Сложно было найти его среди присутствующих в зале. «Запрещаю», — перебил его Устинов. «Вы не входите в число официальных свидетелей». «Однако я им являюсь», — не согласился Шацкий. «И я готов дать магическую клятву». И эта фраза изменила все. Весь зал затих. Даже Устинов замолчал, прислушавшись к художнику. Похоже, магическая клятва много значила в местной судебной системе. Вопрос только в том, почему ей никто не воспользовался сразу. «Господин Шацкий, вы осознаете, что, дав магическую клятву, вы умрете, если хотя бы чуть-чуть отклонитесь от правды?» — спросил судья Устинов. «Да, ваша честь, осознаю», — кивнул он. «И вы осознаете, что магическая клятва является правом любого гражданина, но не может считаться обязанностью?» — уточнил Устинов. «Осознаю, ваша честь», — кивнул Шацкий. «Тогда я тоже дам магическую клятву вместе с господином Шацким», — произнес я. «И если мы солжем, то примем смерть вместе». И в этот момент лицо Сухорукова помрачнело. «Рискованный шаг, но я готов поставить на кон все». Глава 4. Наше с Шацким заявление полностью переломило ход судебного процесса. Если поначалу судья Устинов полагал, что я лишь показываю дерзость и пытаюсь обмануть окружающих, чтобы обрести свободу, теперь, судя по его взгляду, у него зародились сомнения. Почему бы просто было не показать свой источник? Все просто. Лекарские чаши видят только сами лекари, у остальных магов – магические ядра. А чтобы проверить их, нужен специалист из большого города, который никогда не поедет в такую глушь. «Самоубийцы», – усмехнулся Сухоруков. «Как изувеченный патологоанатом, я бы порекомендовал отказать им в этом решении. Мне же потом придется вскрывать их трупы, а я еще не успел восстановиться после ранения». «Нет, Антон Генрихович», — помотал головой Устинов, — «это их право. Если они готовы умереть за свою правду, то по законам Российской империи я не могу им в этом отказать. Анатолий Шацкий поравнялся со мной и шепотом произнес: «Мне придется рассказать все, понимаешь, на это я и рассчитываю», — дал ответ я. Художник шумно выдохнул, стараясь справиться с напряжением, и прошел к судье. Я прекрасно понимал, что он имеет в виду. Он не может утаить всех деталей события, которому он стал свидетелем. А там не только Сухоруков отличился своими неординарными способностями. Я ведь превращался в упыря в этой битве. Шацкий точно видел мою руку. И если он не расскажет об этом судье, то точно умрет. Хотя я не знаю, как работает магическая клятва. Имеет смысл сначала посмотреть, как ею пользуется художник, а после повторить за ним эти действия. Я краем глаза взглянул на Кораблева и остальных лекарей. Иван Сергеевич был в замешательстве. Похоже, старик совсем запутался в происходящем. Да и Сухоруков уже начал суетиться. Никто даже предположить не мог, что мы решимся воспользоваться этой клятвой. Видимо, ее дают очень редко. И это неспроста. Похоже, что условия этого магического ритуала крайне жесткие, и погибнуть может даже человек, который говорит правду, если вдруг он обронит неточность или умолчит о чем-то. Шацкий преклонил колено перед судьей, положил руку на грудь и произнес: «Я, Анатолий Васильевич Шацкий, пользуясь своим законным правом, даю магическую клятву, что буду свидетельствовать правду и только правду и не утаю ничего. Делаю это добровольно, и в случае, если клятва будет мною нарушена, мои магические ядра будут разорваны, а я встречу смерть». «Клятва принимается, Анатолий Васильевич», – кивнул судья. «А теперь расскажите нам, что вам известно об инциденте с Мечниковым и Сухоруковым». Я заметил, как сильно Шацкий вспотел. После прочтения клятвы не было каких-либо магических вспышек или других признаков сотворения заклятия, но атмосфера в зале определенно изменилась. Прямо сейчас художник сильно рисковал своей жизнью. «Я видел, как Сухоруков нес младенца в лес», – произнес Шацкий. «Видел, как они столкнулись с Мечниковым, и как некромант призвал мертвецов». «Да кто из них некромант, Анатолий Васильевич?» — нахмурился судья. «Мечников или Сухоруков?» «Сухоруков. Мертвецы подчинялись ему. Это ложь!» — закричал патологоанатом. «В таком случае, почему же он до сих пор жив, Антон?» — бросил я. «Очевидно, Шацкий как-то обманул клятву. Вы это подстроили!» — принялся восклицать он. «Отнюдь, Антон Генрихович!» — произнес Устинов. «Магическую клятву обмануть нельзя, и все здесь присутствующие прекрасно это знают. Унтер-офицер Сапрыкин, будьте так любезны, закуйте Сухорукова до выяснения обстоятельств». Сапрыкин изменился в лице. «Пару часов назад он поливал меня грязью за причиненный ущерб жителям Владыкина, а теперь выясняется, что все это на самом деле сделал Сухоруков». «Не смейте!» — закричал патологоанатом. «Даже не прикасайтесь ко мне. Никаких доказательств нет». «А ну, живо заткнулся!» — прорычал унтер-офицер, надавил на Сухорукова коленом и приковал его единственную руку к своей. «Продолжайте, судья». «Стойте!» — вмешался барон Мансуров. «В словах господина Сухорукова есть смысл. Ой, Володя, уж ты бы молчал. Все никак не отделается от позора, которому подвергся на нашей дуэли. Надеется, что, доказав мою причастность к некромантии, его тут же перестанут считать подлым слабаком. Вы же понимаете, Константин Викторович», — обратился Мансуров к судье, — «господин Шацкий мог неправильно интерпретировать увиденное. Возможно, что ему просто показалось, будто мертвецы слушаются Сухорукова, хотя на самом деле они подчинялись Мечникову. То есть, фактически он не лжет, просто верит, что говорит правду». «Интересное замечание, барон, но к данной ситуации оно неприменимо», — заявил судья. «Тем и опасна магическая клятва. Даже если человек верит, что говорит правду, магия все равно накажет его за лжесвидетельствование. Давайте, чтобы уж ни у кого не осталось сомнений, Анатолий Васильевич, повторите, кто призвал мертвых». «Сухоруков», — вновь сказал он, с трудом выдавив из себя слова. «А не имеем ли мы дело с двумя некромантами сразу?» — нахмурился судья. «Какой магией обладает наш подсудимый Алексей Мечников?» «Подождите», — прервал их разговор я. «Господин Шацкий, не отвечайте. Алексей Александрович, вы мешаете моему диалогу со свидетелем», — насупился Устинов. «Он умрет, если попытается ответить на этот вопрос», — заявил я. «Если магическая клятва действительно действует так, как описали остальные зрители, небольшая неточность прикончит Шацкого. Он скажет, что я владею только лекарской магией. Но это неправда. Видимо, мне придется раскрыть наличие обратного витка. Но это меньшая из моих проблем. Обратный виток, в отличие от некромантии, не запрещен. Просто им владеет абсолютное меньшинство лекарей. «Позвольте мне самому продолжить дачу показаний», — сказал я. Устинов удовлетворительно кивнул, а Шацкий с благодарностью взглянул на меня и поднялся с колен. Его трясло. Еще бы, так рискнуть. И Радикова, ради едва знакомого лекаря, который всего лишь поставил ему правильный диагноз. Художник оказался сильной личностью. Далеко не каждый способен пойти на такое. Я прочел ту же клятву, что и Шацкий. Время заучить ее наизусть у меня было. А затем поведал присутствующим все, от начала и до конца. Кроме классической лекарской силы я также владею и обратным витком, который Сухоруков возжелал получить, чтобы использовать в своих целях. Потому и охотился за мной, закончил я. «Погодите, вы только что упомянули в своей истории, что осекся Устинов. Мне послышалось, или вами было упомянуто о превращении в упыря?» «Абсолютно верно. Как видите, я говорю об этом под клятвой, а значит, это чистая правда», — кивнул я. «Значит, вы и сейчас можете в любой момент обратиться», — напрягся Устинов. Я заметил, как Сапрыкин жестом показал своим городовым, чтобы те были наготове. «Нет, опасности больше нет. Я нашел способ лечения этой болезни», — сказал я. Устинов и присутствующие в зале лекари зажмурились. Видимо, решили, что я наконец-то солгал, и теперь меня разорвет на кусочки моим же собственным магическим центром. Однако ничего не случилось, немыслимо. Ввязался в наш разговор Кораблев. «Мечников, вы нашли лекарство от обращения в упыря, не лекарство, а схему лечения», — поправил его я. «Мой сын так и не вернулся из Красногривовского леса», — крикнул кто-то из толпы зрителей. «И мой муж», — послышался женский крик. «Охотники говорили, что он стал упырем. Нам нужно это лекарство, вы не можете посадить Мечникова». В зале начался балаган. Устинов поднялся со стула, а затем изо всех сил ударил кулаком по столу. «Тишина в зале суда», — проревел он. «Проблема распространения упырей и способы лечения от этой болезни будут обсуждаться, но не здесь и не сегодня. Этим должны заняться лекари и силы барона Елина. А касаемо заключения Алексея Мечникова», Устинов прокашлялся и сел на свое место. «Вопросов к вам, Алексей Александрович, у меня больше нет», — заключил он. «Все обвинения с вас сняты. Но, благо, в зале есть человек, который должен ответить за содеянное». Он злобно зыркнул на Сухорукова. «Благодарю, ваша честь», — улыбнулся я и собрался уже вернуться на свое место. Но Устинов не дал мне этого сделать. «Стойте, Алексей Александрович», — произнес он, — «ваше дело закрыто, но, пользуясь моментом, я бы хотел задать вам пару вопросов насчет вашего дяди. Пока еще действует магическая клятва, черт подери, а вот это плохо. Свою историю я изложил от начала и до конца, и мне не пришлось лгать. Однако с дядей все сложнее. Я не могу сказать, что зелье он не употреблял, но рискнуть его свободой, не думал, что судья решит воспользоваться моей клятвой в деле Олега. Но я знаю, как выкрутиться из этой ситуации. Однако придется рискнуть. Что ж, задавайте свои вопросы», — кивнул я. «Все-таки я сам вызвался выступать в качестве защитника своих и его интересов. Мне и отвечать. Скажите, Алексей Александрович, ваш дядя действительно употреблял запрещенные зелья? Ущерб, который был нанесен Ивану Сергеевичу Кораблеву, был спровоцирован действием отваров. В моей груди что-то загорелось. Такого я еще не испытывал. С ума сойти, будто и сам в любой момент инфаркт перенесу. Видимо, это магия клятвы. Она чувствует мои сомнения. Но правильный ответ может быть только один. Я никогда не видел, как мой дядя употребляет зелья», — произнес я. «Поэтому в качестве свидетеля выступить не могу. Однако он сам сегодня утром упоминал, что потеря сына спровоцировала его на прием вещества. Это все, что мне известно. А теперь ход за тобой, дядя. Все, как мы обсуждали. Главное, чтобы он не облажался. Мы все еще можем выбраться отсюда оба». «Достойный ответ», — кивнул судья. «Олег Сергеевич Мечников, вам слово». Дядя медленно поднялся. «Пока городовые снимали с меня наручники, Олег произнес: я и без клятвы дам чистосердечное признание. Я выпил 300 мл стимулирующего зелья и готов понести за это наказание. Да что же он творит, мы же договаривались, что он все спишет на стресс. Скажет, что давно завязал с этим делом. Мы с Синицыным, как лекари, могли бы это подтвердить. Рад, что вы не стали растягивать судебный процесс, поблагодарил Олега Устинов. Мне известно, что в прошлом вам уже выносилось предупреждение, однако вы проигнорировали его и повторили это преступление, хотя прошлым заседанием суда вам рекомендовали пройти лечение. Константин Викторович, вскочил со своего места Иван Сергеевич Кораблев. Ваша честь, я могу рассказать вам кое-что еще об этой ситуации, только этого не хватало. Уймись же, Кораблев, моего дядю и так собираются осудить, что еще он собрался на него повесить. Слушаю вас, главный лекарь, кивнул Устинов. В этой ситуации есть и моя вина, неожиданно заявил Кораблев. Олега Мечникова должен был излечить от зависимости я, однако, так вышло, что мы поссорились. Я вспылил, выгнал его из амбулатории и отказал в лечении, хоть и не должен был этого делать. Что он делает? Защищает моего дядю? Вот этого я точно от Кораблева не ожидал. С чего бы это вдруг старик так резко изменил свое мнение? И все остальные события тоже произошли по моей вине, заявил главный лекарь. Я не увидел, что один из моих сотрудников, некромант, в итоге обвинил другого. Сам спровоцировал Олега Сергеевича на драку. Мы с дядей смотрели на Кораблева и искренне не понимали, что происходит. Он ведь был настроен потопить нас обоих. Это все, Иван Сергеевич, поинтересовался судья. Да, кивнул главный лекарь и вернулся на свое место. У меня все, ваше заявление не сильно меняет ситуацию. Однако все же я приму его к сведению, когда буду выносить приговор. Итак, кто-то из присутствующих хочет сообщить суду еще какие-либо сведения. Отпустите Мечникова и его дядю, выкрикнул кто-то из толпы. У нас в Хоперске больше нет таких лекарей, как он. Да, он спас моего сына, дочку наших соседей Бахмутовых с того света достал, без всякой некромантии, прокричал незнакомый мне мужчина. Если дядю посадит, Алексей Александрович от нас уедет, крикнул один из моих пациентов, что сидел на дальнем ряду. Тогда нас точно лечить будет некому. Прав был Шацкий, я проработал здесь всего неделю, но уже успел переманить многих людей на свою сторону. Создал имидж продвинутого столичного лекаря. Крестьян и простых горожан мало интересовало, почему меня изгнали из Санкт-Петербурга. Ведь они видели, как я работаю, чувствовали эффект на себе. Кажется, я уже успел поднять свой авторитет в Хоперском районе. Устинов вновь ударил кулаком по столу. Довольно. Больше полезной информации никто не предоставит. Я понял, заключил судья. Тогда я готов вынести свое решение. Толпа вновь замолчала. Как я уже и сказал, обвинения с Алексея Мечникова сняты. Антон Генрихович Сухоруков обвиняется в злоупотреблении некромантией, а потому отправляется в саратовскую тюрьму для особо опасных магов. Что касаемо Олега Мечникова, он будет принужден к 4 месяцам работ в садах, а господин Кораблев от лица амбулатории выплатит штраф в размере 150 рублей за неоказание помощи, которую требовал от него суд. Сады, я уже слышал о них, это какое-то село к северу от Хоперска, но если вдуматься, это не такая уж и большая проблема. 4 месяца работы лучше, чем огромный штраф или каторга. Однако я все равно уделю внимание отлучению дяди от этой паршивой привычки. Больше ни одна капля этого зелья не упадет на его язык. Вы все сдохнете, неожиданно проорал Сухоруков. Вашему району конец, городу конец. Уведите его, приказал унтер-офицер Сапрыкин своих подчиненным. Городовые подхватили патологоанатома и потащили к выходу из зала суда. Тот почти не сопротивлялся, лишь дергался исключительно для того, чтобы показать свое неподчинение. «Я создал несколько очагов некротики в окрестностях Хоперска», – проорал он. «Скоро вы столкнетесь с несколькими сюрпризами, мои уважаемые коллеги. Владыкина, говорите, это была лишь проба моих сил. Вы даже не представляете, что я создал. Без меня вы с этим не справитесь». Дальнейшую речь Сухорукова никто уже не услышал. Его вывели из зала и потащили в полицейский участок. «Заседание суда объявляется закрытым», сказал Константин Викторович Устинов. Зрители покидали здание чуть ли не бегом. Всем хотелось посмотреть, как ведут Сухорукова. Народ жаждал устроить ему позорное шествие. «Получилось, племянник», прошептал Олег. «У нас получилось, грифон нас раздери». «Да, выкрутились», улыбнулся я. «Справедливость восторжествовала. Правда, я все же не хотел, чтобы тебя наказывали. Почему ты не сделал так, как я просил?» «Я хотел, Алексей». «Правда», — вздохнул Олег, но потом посмотрел на то, как вы с Шацким рискуете своей жизнью. и понял, что если буду после этого прикрывать свою шкуру, то потом почувствую себя каким-то жалким дождевым червем. Грешин, за это и расплачусь. Алексей Александрович, прервал наш разговор унтер-офицер Сапрыкин. Можно вас на пару слов? Да, унтер-офицер, кивнул я. Чего хотели? Последняя наша беседа закончилась тем, что Сапрыкин выразил желание меня казнить. Интересно, что же он скажет теперь? Я допустил ошибку, поэтому каюсь и прошу у вас прощения, склонился он. Настоящего защитника Владыкина я оклеветал, назвал убийцей, разбойником. Если желаете написать на меня жалобу, я не стану вас осуждать. Не стоит, унтер-офицер, все в порядке, ответил я. Хоть это и было для меня оскорбительно, но как лекарь я прекрасно понимаю, на что способен человек, потерявший близких. Все свидетели были против меня. Я не могу винить вас в произошедшем. Это очень великодушно с вашей стороны, вздохнул он. Я могу отплатить вам лишь одним. Ваш дядя не будет горбатиться вместе с остальными осужденными в садах. Я свяжусь со знакомыми, попрошу, чтобы эти 4 месяца он работал лекарем. Было бы очень кстати, улыбнулся я. Благодарю вас, унтер-офицер. Просто, я очень хорошо понимаю вашего дядю, он чуть не потерял ребенка. Боюсь, что на его месте я бы и сам пошел против закона, признался Сапрыкин. Как и все мы, согласился я, рад, что мы с вами не скатились во вражду. Взаимно, Алексей Александрович, сухо улыбнулся Сапрыкин. Если что-то понадобится, обращайтесь. Что ж, все закончилось не так уж и плохо. Меня оправдали, а дяде предстоит поработать лекарем в садах. Как я понял, это село, где трудятся осужденные по легким статьям. Фактически, свободу он не потеряет. Просто будет вынужден отработать за свое преступление. Остается решить главный вопрос. Куда, черт подери, делось огненное кольцо Кособакова? Сухорукова провели через толпу людей к участку. Люди плевались в него, бросались камнями и гнилыми овощами. И даже городовые не могли этому препятствовать. А точнее, не стали. Патологоанатома бросили за решетку, в которой не оказалось ни окон, ни вентиляции. Холодная, мокрая комната. Его последнее пристанище перед отправлением в тюрьму. По крайней мере, я успел насолить хаперску, прошептал он себе под нос. Успел создать несколько семян некротики. Скоро они взрастут. Призраки продолжали преследовать неопытного некроманта. Нашептывали ему свои приказы. Пугали и угрожали Сухорукову. Но он уже к этому привык. Его разум давно помутился из-за их голосов. Полицейские ушли, оставив его наедине с голосами в голове. По крайней мере, так Сухорукову казалось поначалу. На самом деле рядом с его камерой остался один человек, который молча взирал на заключенного из темноты, а затем щелкнул замок. Неизвестный распахнул камеру. Сухоруков удивленно поднял взгляд, осознав, что один из полицейских только что открыл ему путь к свободе. «Неужто у меня все же нашлись последователи?» — улыбнулся некромант. Городовой молча подошел к Сухорукову, а затем произнес. «Во Владыкино жила моя супруга», — голос полицейского был холоден. «Она носила моего ребенка, когда их обоих убил твой мор». Когда Сухоруков осознал, что свободу ему никто предлагать и не думал, было уже слишком поздно. В его сердце всадили нож. Он упал на холодный камень, но все еще не потерял надежду. Потянулся к своей магии, заставил ядра вибрировать. Пожелал воскресить самого себя. Но опыта для такого трюка у патологоанатома оказалось слишком мало. Вскоре его магия угасла, а вместе с ней исчезла и жизнь в его теле. В зале суда осталось всего 4 человека. Я, мой дядя, Кораблев и Устинов. Пока судья заполнял протокол заседания, главный лекарь подошел к нам с Олегом и произнес: «Рад, что вы не оказались некромантом, Алексей Александрович. Мне было бы жаль терять такого лекаря, как вы. А вы думаете, что я после всего произошедшего вернусь в вашу амбулаторию?» Усмехнулся я. От меня только Синицын не отвернулся. Все остальные пытались засадить нас с дядей за решетку. Именно поэтому я и вызвался взять на себя часть вины, сообщил Кораблев. Я понял, что ошибался, однако оправдываться не желаю. Мне уже далеко за 60, господин Мечников. Я работал во многих городах Российской империи и еще ни разу не видел, чтобы лекарь поднимал человека после остановки сердца. Поэтому я вынужден умолять вас, простите старика, вернитесь к нам в амбулаторию и обучите меня и других лекарей тому, что знаете. Взамен я всегда буду прислушиваться к вашему мнению. Всегда буду стоять на вашей стороне. Сложное решение. Я уже заручился поддержкой жителей Хоперска. Что мешает мне теперь стать частным лекарем? Пожалуйста, Алексей Александрович, настаивал Кораблев. Войдите в мое положение. Не держите на меня зла, господа Мечниковы, крикнул нам судья. Иван Сергеевич, уважаемые, вы почему до сих пор здесь? Вам что, хочется продолжить заседание? Вообще-то, я задержался здесь не для того, чтобы общаться с Кораблевым. Константин Викторович, произнес я, остался один нерешенный вопрос. Он моего дела не касается. Просто вы упомянули, что кольцо вам никто не передавал. А это кольцо крайне опасно. Его нужно срочно найти. Унтер-офицер Сапрыкин сообщил, что оно исчезло из камеры хранения, вздохнул судья. Однако у меня есть предположение, кто мог его забрать. Глава 5. Как вы уже могли понять из моей истории, Константин Викторович, произнес я, это кольцо крайне опасно. Поэтому начинать поиски похитителя нужно уже сейчас. Эх, господин Мечников, надо было вам сразу его сдать в полицию, а не хранить у себя, упрекнул меня Устинов. Да что вы, и с какой же целью, спросил я, чтобы его выкрали быстрее, пока кольцо находилось у меня, все были в безопасности, я бы не стал использовать его в качестве оружия, я это уже понял, вздохнул он, ведь вы не явились ко мне так же, как покойный Кособаков. Погодите, о чем это он, больно много информации сразу, судья тоже был знаком с Кособаковым, и откуда он знает, что авторитет уже мертв. Я ничего не упоминал о том, что случилось в Красногривовском лесу. Чего вы так удивляетесь, господин Мечников? Усмехнулся Устинов. Городовые уже нашли его останки. Судя по всему, им поживились упыри. А касаемо моего личного с ним знакомства, судья взглянул сначала на Олега, а затем на Кораблева. Надеюсь, вы умеете хранить секреты, произнес Устинов. Мы все, лекари. Думаю, этим все сказано, заключил я. Тогда судья расстегнул две верхних пуговицы своей рубашки, распахнул мундир и показал нам сияющую огненную печать. «Я не меньше вас хочу найти это кольцо», — произнес он. «Пока вы не рассказали мне о его свойствах, я и не думал, что способность Кособакова скрыта именно в этом артефакте. Он умело прятал его, пока не захватил половину города. Потом ему стало все равно. На самом деле, я очень рад, что кольцо хотя бы какое-то время было у вас, Алексей Александрович. Это был первый суд за долгое время, на котором мне не приходилось оправдывать людей Кособакова. Честный суд, вы сказали, что догадываетесь, куда могло пропасть кольцо, напомнил я. Кто, по-вашему, мог его забрать? Тот же, кто не дал вам воспользоваться услугами адвоката, пожал плечами судья. Очевидно, это наш барон Елин подослал своих людей в участок. Значит, это к лучшему, заключил Иван Сергеевич Кораблев. Пусть лучше такое оружие будет у законных властей. Не уверен, что вы правы, Иван Сергеевич, добавил я. О каком законе идет речь, если барон пытался усадить меня за решетку? Вопрос только в том, зачем ему это понадобилось. Очевидно, господа, вмешался Олег, мой племянник показал себя сильным и независимым от остальных сторон человеком, а такая личность в Хоперске никому не нужна. Скорее всего, дядя прав. Всего за пару недель я разрушил союз Елиных и Мансуровых, а затем сверг Кособакова и заполучил кольцо, которое контролировало целый город. Готов поспорить, такого переполоха в Хоперске не было уже очень давно. Думаю, вам больше не имеет смысла здесь оставаться, сказал нам судья, собирая бумаги. Больше я вам ничего не скажу. Могу только пообещать, что попробую поговорить с Иннокентием Сергеевичем Елиным и повлиять на его дальнейшие решения. Это максимум того, что я могу изменить в сложившейся ситуации. Сказав это, Устинов покинул главный зал суда. Я же взглянул на Кораблева, вспомнив наш предыдущий разговор, и заявил: «Хорошо, Иван Сергеевич, я готов дать Хоперской амбулатории последний шанс. Завтра выйду на работу. Однако рассчитываю, что вы не станете изменять своему слову. Я этому городу не враг. Я обычный лекарь, который хочет делать свою работу и помогать людям. На этом все. Рад, что вы приняли мое предложение», с облегчением вздохнул Кораблев. «Но я бы на вашем месте не скромничал. Вы не обычный лекарь, Алексей Александрович. Воскресить нескольких людей без некромантии. Да не воскрешал я никого», воскликнул я. «Они и так были живы. Впрочем, неважно, проведу небольшой курс для наших лекарей. Правда, не уверен, что они прислушаются, если учесть, что все, кроме Синицына и Решетова, давали против меня показания. С этим я разберусь, кивнул Кораблев. Даю слово, Иван Сергеевич, неожиданно воскликнул Олег, затем подошел к главному лекарю и протянул ему руку. Хоть между нами и было немало всякого дерьма, но я благодарен вам за то, что вы взяли часть вины на себя. Простите, что вел себя, как последний ублюдок. Кораблев, почти не моргая, ответил на рукопожатие Олега. Похоже, он ожидал, что дядя вмажет ему еще раз. Что было, то было, Олег Сергеевич. Мы оба хороши, ответил он. На самом деле, если понадобится работа, я с радостью буду ждать вас в амбулатории, когда закончите трудиться в садах. Спасибо, я подумаю, кивнул дядя. Но только при том условии, что с зависимостью от зелий будет покончено, уточнил Кораблев. А уж за этим я прослежу, не беспокойтесь, добавил я. Что-то мы задержались. Пора уже возвращаться домой. Наша троица вышла из здания суда. К моему удивлению, Кораблев с Олегом продолжили вести беседу. Бывает же такое. Час назад мы были, грубо говоря, врагами, а теперь все стало даже лучше, чем прежде. Я почувствовал холодный укол, а затем еще множество таких. На коже таяли снежинки. Я поднял голову и увидел, как на Хоперск обрушился снег. Давно пора, осень была теплой. Когда я попал в этот мир, подумал, что на дворе лето, но природа решила взять свое. А раз наступает зима, значит, у меня скоро будет еще больше работы, чем прежде. Вирусные инфекции, обморожения, пневмонии. Занятий для лекаря будет немало. А если вспомнить, что Сухоруков сказал про некротику, возможно, рано или поздно, всплывет еще один темный леший или нечто похожее на него. Нужно быть готовым встретиться с этой дрянью. Я проводил дядю до квартиры, чтобы убедиться, не станет ли ему снова плохо. Заодно и проведал Катю с Сережей. Все-таки удивительное терпение оказалось у супруги моего дяди. Встретив его, она не сказала ни единого слова о зельях, не попыталась его упрекнуть. Хотя было за что. Крупно все-таки ему повезло. «Так когда ты уедешь, Олег?» – спросила Катя. «Вы с Алексеем как-то вскользь упомянули эти принудительные работы. Когда и насколько тебя туда отправят?» Дядя выдержал паузу, затем отпил приготовленный Катей чай и произнес. «С завтрашнего дня, Катенька, на 4 месяца уеду в сады, но у меня будет возможность приезжать к вам. Это не заключение. Просто за пределы Хоперского района я выезжать не могу. Думаю, на выходных меня будут пускать к тебе с Сережей. Ты когда это успел все подробности узнать?» – поинтересовался я. «Унтер-офицер Сапрыкин передал мне записку с условиями», – ответил Олег. «Сам только сейчас с ней ознакомился. Катю эта новость совсем разбила. Девушка даже не знала, что ответить. Не беспокойся, я буду каждый день приходить к вам», – утешил ее я. «Если понадобится какая-то помощь, я всегда буду рядом. В будни я, а по выходным – дядя». После долгого разговора мы все же убедили Катю, что произошедшее – наилучший исход. Наступил вечер, но, прежде чем покинуть квартиру, я подозвал дядю, чтобы поговорить с ним наедине. «Значит так, дядь, – начал я, – говори честно, у тебя зелья еще остались, а что ты хочешь с ними сделать?» Напрягся он. «Вылить, очевидно, – ответил я. После всего, что мы пережили, ты обязан сказать мне, где они?» «Да одна бутылка осталась всего», – вздохнул Олег. «И не здесь она. В особняке до сих пор хранится. Удивлен, что ты до сих пор ее не нашел. Я ее под магической платформой прятал. Что-то не сходится», — помотал головой я. «Как же ты умудрился тогда накидаться после похищения Сережи, если бутылка была в особняке?» Олег тяжело вздохнул. Признаки зависимости были налицо. Умом он понимал, что нужно прекращать, но мозг обманывал его же самого. «Ты прав, племянник», — ответил он. «Сейчас я тебе все отдам». Олег пролез в кладовку и вытащил оттуда бутылку с зеленой жидкостью. Трясущимися руками он передал ее мне. «Ты, главное, сам не вздумай эту дрянь употреблять», – произнес он. «Жуткое пойло. Оно меняет человека. Не беспокойся, пить я его не собираюсь», – ответил я. «Рад, что ты все-таки признался, что у тебя остался запас. А теперь подумай о том, что станет с твоей семьей, если ты не прекратишь баловаться этими зельями». Я направился к выходу из квартиры. «И если в садах возникнут какие-либо проблемы, говори мне, не оборачиваясь», – бросил я. «Я решу любой вопрос. Главное, не скрывай». «Спасибо, Леш», – закрывая дверь, произнес он. Я спрятал бутылку у себя под пальто и быстрым шагом направился домой. Дядю мне пришлось немного обмануть. Выливать его зелье я не стану. Для начала проведу несколько опытов, чтобы понять, из чего оно сделано. Лишний раз расспрашивать его о формуле явно не стоит. Любые мысли о создании зелья могут спровоцировать у зависимого желание сварить новое. Тем более, Олег, скорее всего, понятия не имеет, как действует этот отвар. Есть вероятность, что в малых дозах его можно использовать, как лекарство. Это я и хочу выяснить. По пути домой заглянул в лавку портного и приобрел белую хлопковую ткань. Прошлому отрезку ткани дом нашел применение получше и сделал из него новое постельное белье. Можно было бы сделать заказ, чтобы профессионал изготовил для меня медицинский халат, но мне хотелось сделать это самому. Вряд ли портной сходу поймет, что мне нужно. И так уж повелось, что все медицинские изобретения я изготавливаю своими руками. По крайней мере, пока что. Оказавшись на территории особняка, обнаружил тревожно жужжащего такса. Он прятался под крыльцом, ожидая меня. Увидев своего хозяина, такс выскочил из укрытия и прыгнул мне на руки. «Ну здравствуй, дружище», — рассмеялся я. «А я боялся, что ты не найдешь дорогу домой. Жежу, все в порядке, проблем больше нет. Мы с Олегом на свободе», — сообщил я. «Кстати, так мне и не удалось поговорить с твоим создателем о тебе. Кого же он в тебя засунул? Может, ты сможешь мне подсказать?» Токс волнительно прожужжал, пытаясь что-то мне сообщить, и лишь тогда я заметил в его лапках письмо. «Что это у тебя?» – удивился я. Я достал письмо и затащил Токса в дом. Оказавшись в особняке, я взглянул на конверт и обнаружил следующую надпись. «От Александра Сергеевича Мечникова». «Кому?» «Алексею Александровичу Мечникову». Письмо от отца, не ожидал, что он первым пришлет весточку. Видимо, Токс достал письмо из нашего почтового ящика. Не хочу думать, что клещ напал на почтальона и силой отобрал адресованное мне послание. Оказавшись в доме, я присел за обеденный стол и распаковал конверт. Текст письма оказался коротким, однако он меня нехило шокировал. «Здравствуй, сынок, буду краток. Надеюсь, Олег принял тебя достойно, а также хотелось бы думать, что ты не держишь на меня зла. Прошу, отправь ответное письмо с кратким отчетом о своем положении в ближайшее время. Должен предупредить, то, что ты натворил незадолго до отъезда, будет иметь последствия. И я подозреваю, что они могут настигнуть тебя даже в Хоперске. Будь бдителен. И на этом все. Так, а что, интересно, я натворил? Вернее, не я, а мой предшественник. Запорол учебу в университете, учитывая, что отец уже все уладил и сейчас я работаю лекарем, вряд ли речь идет именно об этом. Похоже, прежний Алексей Мечников успел что-то еще наворотить, только что он мог сделать. Судя по тому, в каком слабом теле я оказался изначально, этот человек и мухи бы не обидел, даже если бы сильно захотел. Я ведь потратил несколько недель после перемещения в этот мир, чтобы привести организм в порядок. Помню, как с первого же дня мучился от похмелья, а после детоксикации принялся делать элементарные упражнения, чтобы вернуть мышцам стандартный тонус. Бывший Алексей Мечников, очевидно, вел разгульный образ жизни. Может, он кого-то оскорбил на одной из светских встреч, но вряд ли простое оскорбление стало бы представлять для меня опасность. Скорее уж стоит ждать мести от рода Мансуровых, чем от тех, кому насолил прежний владелец тела в прошлом. Но я все же сомневаюсь, что отец стал бы предупреждать меня о каком-то пустяке. Видимо, он и вправду тревожится. Поэтому не стану задерживаться с ответом. Напишу ему письмо прямо сейчас. Я нашел чернила и перо и кратко расписал отцу о своей жизни в Хоперске, исключив историю с Кособаковым и прошедший суд. В конце своего письма я оставил один единственный вопрос. Чего мне стоит опасаться? Я взглянул на массивный часовой шкаф, внутри которого находился механизм с маятниковыми часами, и обнаружил, что вечер уже заканчивается. Но я еще не приступил к делу, которое наметил уже давно. В комнате дяди стояла швейная машинка, которой пользовалась Катя. Как управляться с этим агрегатом я знал. Когда-то давно этому делу меня обучила бабушка. В прошлом я вообще много чего умел. Не привык нанимать людей для починки или ремонта, поскольку всегда мог решить любую задачу своими руками. Я достал ножницы и прочие швейные принадлежности и приступил к делу. Создание белого халата оказалось не таким уж и простым испытанием, но я был готов убить ради этого дела всю ночь. Не хотелось мне больше работать в повседневном наряде. Как минимум, это добавляет лишний риск здоровью пациентов. Пока я трудился, токс начал шуметь в гостиной, словно кот, у которого пробудились инстинкты охоты. «Токс, не буянь!» — крикнул ему я. «Может, Сухоруков случайно поместил в него душу кота, а она под воздействием магии стала более приспособленной к человеческому языку? Вполне может быть, кот или собака. Ставлю на эти варианты». К 3 часам ночи халат был готов, я примерил изготовленную одежду и оказался доволен. Даже карманы удалось приделать в нужных местах, а для меня это уже достижение. Все-таки я лекарь, а не портной. Хлопок сидел на коже очень приятно. Такого качественного халата у меня еще никогда не было. Всю жизнь носил какую-то синтетическую дрянь. А кое-чего все-таки не хватает. Я взял ножницы и аккуратно проделал 2 отверстия в районе карманов брюк. Такая деталь чаще всего бывает именно в мужских халатах, чтобы иметь возможность дотянуться до брюк даже сквозь медицинскую униформу. «Жежу, жежу!» – прокричал вбежавший в комнату клещ. «Чего тебе?» – спросил я. «Лучше скажи, как тебе халат? Нравится?» «По-моему, вышло шикарно». Однако Токс назойливо пытался обратить внимание на себя. И, судя по его мельтешению, клещ хотел, чтобы я пошел вслед за ним в гостиную. «Ладно, ладно, успокойся». Повысил голос я, когда Токс начал отчаянно жевать мою штанину. «Халат, смотри, не испортить. Сейчас подойду». Я снял халат, еще раз проверил все швы, аккуратно сложил его и поместил в свой рабочий чемоданчик. Токс уже ждал меня в гостиной. Клещ забрался на стол, и только сейчас я понял, что он был весь вымазан в чернилах, так же, как и большая часть обеденного стола. «Да ты чего?» – воскликнул я. «Зачем этот бардак устроил? С какой целью?» Однако, подойдя к столу, я обнаружил, что в мое отсутствие клещ воспользовался не только чернилами, но и бумагой. Видимо, я оставил несколько листков, когда закончил с письмом, и уже взглянув на них, я понял, почему Токс так настойчиво тащил меня сюда. На листе бумаги было написано слово, одно единственное, корявым едва понятным почерком, но разобрать его я все же смог. «Человек, да быть того не может, что он пытается мне сказать, все-таки в нем сидит не кошка и не собака, человек, Токс, подпрыгни 2 раза, если считаешь, что в тебе находится душа человека», — попросил я. Клещ сделал ровно то, о чем я попросил, попрыгал по столу, забрызгав чернилами рядом стоящую мебель. «Ты помнишь, кем был?» – поинтересовался я. «Остались какие-то воспоминания о прошлой жизни?» Он уперся лапами в стол и помотал головной частью туловища. «Видимо, это означает нет. Значит, Токс знает, что был человеком, но не помнит ничего из своей прошлой жизни. Это многое объясняет. Клещ понимает язык, слушается меня и даже может писать. Как же Сухорукову удалось поместить в насекомое человеческую душу? И что особенно интересно, чья она? Послушай, Токс, не беспокойся, я подумаю, как выяснить, кем ты был в прошлом, пообещал я. Главное, постарайся не попадаться на глаза другим людям. Если кто-то поймет, что ты из себя представляешь на самом деле, тебя могут забрать, начнут проводить опыты, вскрывать. Понимаешь? Клещ извернулся, изобразив кивок. «Вот и славно», — улыбнулся я. «А теперь давай спать. Предчувствую, что завтра нас ждет не самый простой день. Особенно если учесть, что большая часть лекарей не сильно-то желает видеть меня на рабочем месте». На следующее утро по пути на работу я услышал шаркающие шаги за своей спиной. Кто-то упорно хотел меня догнать, но никак не мог это сделать. «Алексей Александрович, стойте!» — пыхтел пожилой лекарь Решетов. «Доброе утро, Василий Янович», — поприветствовал коллегу я. «Куда вы так спешите?» «За вами, господин Мечников», — сообщил старик, пытаясь отдышаться. «Представляете, какое безобразие, до меня только сегодня дошли новости, что вас, оказывается, судили и что вы». «Ох, батюшки», — Решетов замедли и положил руку на мое плечо. «И то, что вы нашли лекарство от упыриной хвори, это правда или брешут?» «Правда, Василий Янович». «Не солгали слухи?» – подтвердил я. «Так значит, вы все-таки заболели от укуса?» Старик почему-то начал злиться. «А чего ж вы сразу ко мне не пришли? Мы ведь договаривались, что при первых же симптомах вы явитесь ко мне на прием». «Не до того было», – признался я. «Моего двоюродного брата похитил некромант. Вот я в попыхах и придумал, как избавиться от этой болячки. Алексей Александрович, вы обязательно другим лекарям расскажите, как это вам удалось, а лучше, напишите трактат», – заявил Решетов. «Ваш труд может спасти тысячи жизней. Трактат – тоже хорошая идея, как и патент. Этому я и посвящу весь декабрь. Начну официально регистрировать свои достижения, чтобы с нуля создать себе имя. Кстати, Алексей Александрович, просьба к вам есть, очень уж серьезная», – слегка погрустнев, произнес старик. «Клавдия моя заболела. Помните ее, наша повитуха, осматривала вашу тетушку и малыша?» «Помню, конечно», — ответил я. «А что с ней стряслось? Бодрая ведь была бабулечка. Носилась по госпиталю быстрее, чем упырь по красногривовскому лесу. Стыдно признаться, но я и сам не знаю, в чем дело», — вздохнул Решетов. «Встать не может, сил не хватает. А как я ее посажу, сразу наизнанку выворачивается. Ничего толком съесть не может. Исхудала всего за сутки. Представляете, вы уже предположили какой-нибудь диагноз?» — поинтересовался я. «В этом-то и проблема, господин Мечников», — воскликнул Решетов. «Не могу, сил нет, когда на нее смотрю. Вроде и опыт есть, и знаний хватает у меня, но эмоции берут верх, голова перестает соображать. Мы ж вместе 65 лет прожили. Я как представлю, что ее не станет, мне аж всю грудь выворачивает». «Тише, Василий Иоаннович, не падайте духом», — успокоил я старика. «После работы сходим к вам домой. А еще лучше, можем оформить это посещение, как домашний вызов. Я сразу к вашей Клавдии загляну. Я был бы вам безмерно благодарен», — кивнул Решетов. «Вы хоть и молодой совсем, но оно и к лучшему. Глаз у вас еще не замылен. Я вижу, что парень вы толковый, Алексей Александрович. Может, сможете как-то ей помочь». Когда мы с Решетовым добрались до амбулатории, уже на пороге нас встретил Эдуард Семенович Родников. Видеть этого паразита мне искренне не хотелось, ведь именно он сочинил, что это я заполонил Владыкина некротикой. Чтобы не провоцировать себя лишний раз и избежать очередной стычки, я проигнорировал Родникова и прошел мимо него. «А, Алексей!» — крикнул он мне вслед. «Прости меня, я не хотел создать тебе такие проблемы. Если хочешь, я хочу, чтобы вы звали меня по имени и отчеству, Эдуард Семенович», — перебил его я. «Мы на работе, если вы не заметили. Но еще больше я хочу, чтобы вы больше никогда не переходили мне дорогу. Собственная трусость не повод вредить другим людям». На это Родникову нечего было ответить. «Так его, правильно», — хлопнул кулаком о ладонь Решетов. «Подождите внизу, Василий Иоаннович, не утруждайте себя», — предложил я. «Сам поднимусь к Кораблеву, обсужу с ним ситуацию с Клавдией». Старик, опираясь на трость, присел на скамью, а я поднялся к главному лекарю. Однако, оказавшись в его кабинете, я замер. Кораблева там не было, а на месте главного лекаря сидел совсем другой человек. Глава 6. За столом Ивана Сергеевича Кораблева сидел молодой блондин. Судя по шикарному костюму и манере держаться, этот мужчина явно был дворянином. Уж не знаю, лекарь передо мной или нет, но человек явно высокопоставленный. Он поднял взгляд и посмотрел на меня слегка прищуренными раскосыми голубыми глазами. «Чем могу помочь?» – спросил он. «Где Иван Сергеевич Кораблев?» – ответил вопросом на вопрос я. «Он был вынужден отъехать в Саратов», – уклончиво ответил мужчина. «Пока что я за него. А вообще-то, с кем я имею честь говорить?» «Выходит, что с одним из своих подчиненных», – произнес я, — «Алексей Александрович Мечников». Еще вчера Кораблев ничего об этой поездке не знал. Он ждал, что мы с ним встретимся сегодня. Странно, как все-таки быстро его в центр губернии отправили. Неспроста это. Услышав мое имя, блондин резко переменился в лице. Его губы расползлись в улыбке. Только интуиция подсказывала мне, что она совсем не добрая. «Ну, разумеется», — протянул он. «Господин Мечников, а я о вас уже наслышан. Меня зовут Филипп Артурович Ловицкий. Я один из членов Саратовского ордена лекарей и, по совместительству, куратор Хоперского амбулатории. Другими словами, непосредственный начальник вашего Ивана Сергеевича Кораблева. По какой-то причине этот тип казался мне крайне неприятной личностью. За его улыбкой скрывалась фальшь. Очевидно, что здесь он оказался не случайно. Слишком уж экстренно они с Кораблевым поменялись местами. У Ивана Сергеевича какие-то проблемы?» — поинтересовался я. «Нет, что вы, господин Мечников», — отмахнулся он. «Плановый съезд главных лекарей, ничего необычного. Вас это и вовсе волновать не должно. Рядовых лекарей такие дела не касаются. Другими словами,